Глава 9. Следующую неделю мы пахали как проклятые. Следовало исполнить взятые в туре заказы. В один из пасмурных дождливых дней у нашей маленькой пристани попытался пришвартоваться лодочник Ростислав. Но глубина реки у пристани не позволила этого сделать. Ростислав не расстроился, но посоветовал удлинить деревянный мостик, который мы называли причалом. Отужинав с нами, лодочник рассказал столичные новости, выслушал Васькину хвалебную оду про наши успехи, подивился нашей мельнице, и, наконец, мы перешли к тому, зачем он прибыл. «Василий», — обратился он к моему товарищу, — «ты обещал мне помочь. Совсем меня хворь одолела. Сил моих больше нет». Ростислав не удержался и с тихим рычанием почесал свое воспаленное плечо. «Обещал, значит, помогу», — заулыбался парень. «Болезнь твоя, Ростислав, случается от переизбытка того, с чем ты сталкиваешься каждодневно. Называется та болезнь аллергией. Как только ты поймешь, чем себя травишь, так сразу болезнь твоя станет отступать». Ростислав был подвергнут подробному допросу, и вскоре наш псевдолекарь велел принести с лодки бочонок с рыбой. Затем он сделал надрез на руке лодочника, достал рыбу из бочки, разрезал ее так, что в руках оставалось лишь сырое рыбье филе, а затем, под удивленное ворчание лодочника, приложил рыбье филе к порезу на коже и примотал к его руке платком. Непринужденно болтая, Василий травил байки про наш поход в поисках кедровой рощи. Лодочника корабельное дерево заинтересовало, и как-то незаметно пролетело два десятка минут. Вдруг Ростислав занервничал и схватился за руку, отвернул в сторону рукав, и все увидели, что рука его вместе надреза опухла и покраснела до жути. Лодочник вскочил на ноги и взревел, потрясая рукой. «Таково твое лечение, неуч!» Я подскочил к нему и стал успокаивать. Васька в это время спокойно сидел и улыбался. Я объяснил, что в наших краях именно таким образом определяют, на что у человека имеется аллергия. И что теперь-то, точно зная, чего следует избегать, лодочник избавится от болезни. Ростислав приуныл. Рыба была его основным источником дохода. Он содержал небольшую флотилию рыбацких суденышек, которая ежедневно выходила на промысел в Озерном крае, что находился немного южнее столицы герцогства. Далее часть рыбы солили и закатывали в бочки. Остальное лодочник продавал в своей лавке на рынке Тура, а также сбывал с рук через купцов. Более того, Ростислав обожал рыбу в любом виде. Он ел ее на завтрак, обед и ужин, чередуя разные ее виды и способы приготовления. Теперь приходилось пожинать плоды, однообразия в собственном питании. Аллергия так допекла ему, что он был готов изменить свое питание и даже свой образ жизни. Но главное, что его обеспокоило, заключалось в том, что лодочник больше ничем иным, кроме промысла и торговли рыбой, не занимался. Я заметил, что у лодочника и так имеются приличные навыки в навигации и торговле. «Ростислав, тебя же неспроста лодочником называют», — сказал я, усмехаясь. «Твоя лодка ведь не для рыбного промысла предназначена». «Рыбу можно и без лодки ловить», — согласился со мной наш гость. «А моя лодка хороша тем, что вместительна и быстра». «Отлично», — кивнул я и продолжил вести свою мысль к взаимной выгоде. «Кроме того, я вижу, что у тебя на груди особый знак имеется». Я указал рукой на большую железную цепь с медальоном на ней. Внутри железного кругляша мастер старательно попытался изобразить стопки монет перед денежным мешочком. «Да», — Ростислав довольно крякнул. «Я действительный член купеческой гильдии». «Вот», — обрадованно воскликнул я, — «и займись торговлей. Лодка у тебя есть, а торговать рыбой вовсе не обязательно». «А чем же?» — удивился лодочник, озадаченно уставился на меня, моргая глазами. «Да чем хочешь!» — влез в разговор Васька и предупреждающе воздел палец. «Только не рыбой». «Хм...» — Ростислав задумался. Нам, к примеру, постоянно требуются различные товары. Продовольствие. Закинул я пробный крючок в этот тихий омут, и рыбка клюнула. А на обратном пути я могу ваши доски и брусья загружать. Лодочник был доволен собственной догадкой и весь сиял от восторга. «Ну, конечно! Мы с радостью предложим тебе наши лучшие товары!» Согласился я с улыбкой. «Но что же мне делать с моими рыбацкими лодками?» Приуныл Ростислав. «Так сыну это дело передай и занимайся новым делом!» Васька высказал вполне очевидную мысль и, как обычно, сделал это не в самой корректной форме. «Мне надо подумать!» Насупился лодочник, и мы вынуждены были свернуть наши посиделки, пожелав гостю спокойной ночи. Утром, сразу после завтрака из свежей печеной курочки и овощей, которые мы предусмотрительно заказали у Марфы, Ростислав с довольным лицом сообщил, что принимает наше предложение и готов хоть сейчас выбросить за борт все оставшиеся 5 бочек и 1 полубочку с рыбой. Васька предложил рыбу спасти посредством обмена на наши товары. Короче, утро перешло в деловой завтрак. Периодически мы выходили то к складу, то к реке и наблюдали за погрузкой наших товаров и выгрузкой бочек с рыбой. Так наше общение плавно подошло к деловому обеду. После обеда мы согласовали мелкие детали нашего сотрудничества, и Ростислав отправился на свою лодку, чтобы подготовиться к отплытию. До вечера мы мучились с погрузкой лодки. Мешало отсутствие нормального причала. Приходилось таскать товар через подогнанный между лодкой и причалом плот, но в результате управились с загрузкой лодки только к вечеру. Зато и досок в лодку поместилось очень много. Довольный собой, наш гость отплыл, а мы остались с внушительной суммой денег на руках. Ростислав забрал и оплатил как свой заказ, так и заказ своего партнера, корабельщика Свена. И тут Василий меня удивил. «Знаешь, Игорь, а ведь мы с тобой преуспели в плотницком деле, и теперь у нас впереди новые технологические задачи, каких в этом мире никто пока не видел». Парень вытер пот с лица и сказал, «Мы мечтали сделать в этом мире что-то значимое, хотели устроиться тут с комфортом, так ведь?» А для этого нам следует построить целый промышленный поселок, наладить торговлю товарами, разбогатеть по-настоящему, используя для этого свои знания. В них, в знаниях, наше преимущество в этом мире. Я посмотрел на моего товарища Ваську другими глазами. Теперь передо мной был сильный, волевой, целеустремленный человек. Мне захотелось понять, что движет этим молодым ученым. То есть о возвращении домой на Землю речь не идет. И как ты себе это представляешь? Восстановить в наших условиях телепортер, а также отремонтировать экран смартфона? Ты хоть представляешь, внедрение скольких технологий потребует этот ремонт? Целой жизни не хватит, чтобы отремонтировать эти устройства. А мой смартфон или ноутбук не подойдет? Это, Игорь, прототип, то есть модель в единственном экземпляре. Более того, она не была готова к тому, что случилось. Профессор говорил, что нам предстоит самая важная часть работы, а именно тонкая настройка прибора, тестирование, оснащение как датчиками, так и управляющей панелью. Все настройки были на смартфоне, а без настроек даже нечего и пытаться вернуться. Получится, в лучшем случае, прыгнуть туда не знаю куда. Да... Мы оказались в абсолютно неизвестной точке пространства и времени. Если хочешь знать мое мнение, я уверен, что мы в другом измерении и в другое время попали. И мы понятия не имеем, где мы и когда. То есть, ты хочешь сказать, что не зная, куда и насколько мы сместились в пространстве и времени, мы не сможем определить, откуда мы пришли? Верно. Нам никогда не вернуться домой. Теперь наш дом тут. И точка. Он сделал паузу, давая мне время переварить эту информацию. Я понял это сразу, а говорить об этом не хотел, чтобы не бередить наши раны. У тебя на земле остался кто-то? Родители. Я подумал, что хорошо, что я не завел там на земле семью, детей. Было бы тяжелее это принять. и у меня мать и сестра остались». Васька вздохнул. «Ну, ладно. Хорошо, что мы определились с вектором нашего развития. С сегодняшнего дня на меня и на Семена можешь не рассчитывать». От его слов я опешил. Пришлось подбирать с пола отвалившуюся челюсть. «То есть, как это?» — потребовал я объяснений. Васька, хоть и был очень непостоянным человеком, на которого нельзя было положиться в делах однообразных и требующих физических усилий, но зато он был тем реальным двигателем прогресса, который мы творили вместе. Любые новые технологии продвигались в первую очередь носителем знаний об этих технологиях. И этим носителем знаний был мой товарищ. Я лично в своих технологических знаниях сильно сомневался. Они у меня, конечно, были, но практической пользы от них было немного. Другое дело — мои гуманитарные знания. Тут я мог Василию дать фору. Торговля, экономика и прочие важные для обогащения знания были загружены в мою голову со всей тщательностью и надлежащим усердием. Я посмотрел товарищу в глаза. «Мне без тебя не справиться». «А мне без тебя, Игорь». «Тогда поясни, пожалуйста, свой демарш», — попросил я. Васька неохотно объяснился. «Ну, погрузки, строительство, добыча камня, логистика и торговля, а также иные работы, с которыми могут справиться другие люди, всего этого от меня не жди». «Я и Семен с сегодняшнего дня приступаем к подготовке строительства новой мельницы с приводом под одновременную обработку древесины. Будем создавать обрабатывающие станки, а также проведем разведку ресурсов из тех, что есть поблизости. Меня достали постоянные поломки деревянных деталей. В перспективе я хочу отлить чугунные шестерни и другие металлические детали для привода, и не только». Похвальное устремление. Я понимал, что деревянные детали недолговечны и быстро стираются. В то же время его объяснение меня успокоило, оно полностью меня устраивало. Но мой товарищ не уставал меня удивлять. «Ах да, и еще, мне нужны будут новые люди. Для начала несколько толковых ребят и, конечно, кузнец вместе с кузницей». Мой собеседник поправил очки на носу и продолжил загибать пальцы. «Вскоре мне понадобятся также шахтеры и камнетесы. Много надо будет людей. Я хочу заняться металлургией». «Да где же я тебе столько людей возьму?» Я заметил, что его размах меня совершенно не удивляет, ведь всю зиму мы только и говорили об этом. Но представлял все это как-то более растянуто во времени. «А это уже твои проблемы. Сам их и решай». Он умерил тон и уже по-дружески мягко сказал: «Ты пойми, Игорек, что одна технология в отрыве от общего технологического прорыва невозможна. Все технологии тесно переплетаются с десятками других, а те, в свою очередь, с сотнями третьих». Василий развернулся и ушел, а меня оставил в серьезных раздумьях. Допустим, я смогу найти и нанять тех, кто ему нужен, но надолго ли они тут задержатся? Жить-то им тут негде. «Свои-то жители новоселок и так в основной своей массе либо уже работают с нами, либо сотрудничают. Отрывать их от лесопилки или лесоповала нельзя. Даже Семена будет непросто заменить другим человеком. Ну, а мой капризный товарищ Васька вообще незаменим. Опять же, со старостой из-за новых работников ссориться не хотелось. В новоселках все люди при деле. Подавляющее большинство занимаются сельским хозяйством. Ну и нам тоже кушать надо. С такими мыслями я отправился спать, но уснуть удалось лишь поздней ночью. Утро я встретил, имея определенные мысли по поводу работников. Во-первых, следовало переговорить с кузнецом и попытаться уговорить его на переезд в наш поселок. Во-вторых, следовало поискать новых работников в других поселениях и в городе. Васька был на 100% прав. Все сам не переделаешь. Нужны рабочие руки, нужны руководители среднего звена, мастера и бригадиры. Да, влезли мы в этот мир по самые уши. Каждый раз, как мы пытаемся внедрить новые технологии, возникает необходимость в вещах, которых в этом мире нет. Но ведь не эта проблема. Проблемой является отсутствие технологий, которые необходимы для изготовления тех или иных комплектующих. Васька объяснил мне, что вокруг нас полно алюминия, но технология по его выплавке отсутствует. Для нее необходимы десятки, если не сотни, других технологий, которые, в свою очередь, тоже тянут за собой новые технологии, комплектующие, и этот круг постоянно разрастается, создавая неразрешимые задачи. Я позавтракал и лично покормил травку, напоил ее и одел сбрую. Предстояла дальняя дорога, но прежде надо было дождаться Федора. Как только он появился, я вскочил в седло и неспешно рысью поехал ему навстречу. Наездник из меня был аховый, но я надеялся, что практика и доброе расположение травки изменят со временем эту ситуацию. А пока я не рисковал переходить на галоп, и, кажется, травку это вполне устраивало. Прежде чем я смог поехать в город, мне пришлось объяснить Федору, что от него требуется. Кстати, город, который являлся административным центром в наших краях, назывался Каменец. Это от того, что в начале своего существования тут стояла каменная крепость, которая сохранилась как резиденция местного управителя, коим в данный момент являлся воевода Мстислав. Со временем город вырос, и его обнесли деревянными стенами с высоким каменным фундаментом и шестью башнями, 4 по углам и 2 надвратные. Но город разрастался и дальше. Так появился пригород, который обнесли простейшим частоколом со смотровыми вышками и 2 воротами. Основная цель моей поездки в город находилась в самом сердце Каменца, то есть в цитадели. Проехав вначале северные ворота пригорода, затем сам пригород, я въехал в основную часть города через северные ворота. Вообще, в городе были только северные и южные ворота. Южные ворота смотрели на Турский тракт, по которому туда-сюда ездили купцы и торговцы. Ну а северными воротами пользовались почти все остальные. Сюда поворачивали не только дороги с севера, но с запада и востока тоже. Я медленно продвигался по узким улочкам центра города, пока не добрался до каменной цитадели. Тут тоже стояли стражники. Но если в первых 2 пропускных пунктах стражники провожали меня равнодушными взглядами, поскольку видно было, что с меня нечего взять, потому что товаров с собой не везу, то единственные ворота, ведущие к цитадели, охранялись по-другому. Стражники учинили мне допрос. Кто такой, куда, зачем и почему? Пришлось объяснять, что я прибыл по велению Мстислава для оформления в собственность участков, на которые я показал бумаги, что составил писарь Селиван. «Не гневайся, добрый человек, на стражников», — вмешался сержант, который выходил из ворот и видел весь этот произвол. «Времена сейчас больно неспокойные. На границе постоянно возникают стычки. Восточный сосед наш шалит. Шайки разбойников возникают то тут, то там, и простому люду от них только горе и смерть». «Отчего же ты так решил, что разбойники те восточным соседам присланы?» — удивился один из стражников, которые меня задержали. «Так ведь не интересует их богатство, еда и все остальное. Они же ведь как действуют? Напали, сожгли и отступили. Поля и деревни горят. Люди уходят из обжитых мест ни с чем. Теперь уже дело дошло и до застав герцогских. Спалили же восточную заставу-то. Да что говорить, коли не веришь мне, пойди сам поспрашивай в лагере, где люд беглый голодает, слезы по родным и близким проливая». Я призадумался. Я собираюсь строить и торговать, а у нас тут набеги, разбой и разрушение. По всем описанным признакам, нападение не похоже на дело рук классических разбойников. Хорошо, что я поселился на Красной реке, что западнее Каменца. А если б поселился на Кристальной реке, которая восточнее Каменца, то сейчас, возможно, оказался бы в положении тех несчастных, которые в лучшем случае стали беженцами. «Где, говоришь, сержант, беженцы лагерем встали?» «Знамо где, у южных ворот». Сержант кивнул мне и ушел в город. Меня же пропустили внутрь, велев травку привязать у конюшни. Я так и сделал, а затем повстречал воеводу. «Здравия желаю, воевода Мстислав!» «А, мастер Игорь! И ты здрав будь! По что пожаловал?» Вид у Мстислава был весьма энергичный и занятой. «Бумаги привез, что твой писарь Селиван на мои участки составил». «Ага, так я и думал». «Ну, пошли, что ли?» Мы прошли в главное здание крепости и поднялись по крутой винтовой лестнице на самый верх. Тут у одной из дверей стояли стражники. Увидев воеводу, они подтянули животы и встали смирно. В руках копья, на поясах мечи. Воевода вошел, я за ним. За дверями на самом верхнем этаже цитадели оказалась небольшая комната, где у окна стоял добротный дубовый стол и несколько стульев. На столе лежали бумаги, некая смесь топографической и географической карт местности, а также письменные принадлежности и всякие мелочи. Усадив меня напротив себя за стол, Мстислав взял мои бумаги и, рассмотрев их, усмехнулся в свою бороду. «Ишь ты! Я тебе сколько участков обещал?» 5. «А тут бумаги на 7 участков. Вот, воевода». Я поставил на стол 4 серебряные монеты. «За 2 других участка». Воевода только хмыкнул и, усмехаясь себе в бороду, разогрел сургуч и скрепил печатью документы на участке вдоль реки. «Первый мой заказ ты выполнил быстро и качественно. А что с моим новым заказом, мастер Игорь? Стрелы и копья мне нужны как можно скорее, и уж теперь я тебе точно скажу. Закажу у тебя 500 заготовок для дротиков, 200 заготовок для копий пехотных и 2000 заготовок для стрел». «Это большая честь для меня, воевода», — согласился я с легким поклоном. «Возьмусь я за этот заказ с радостью». «Смотри, денег много не требуй. Казна каменская и так худа, словно вдова болезная. Того гляди и разорюсь с этими разбойниками, а тут еще и нахлебники сели мне на шею. Неужели беженцы донимают?» «Они самые. Это голытьба деревенская, настоящее наказание для города. Я их расселять по деревням не успеваю. А голодных ртов там постоянно прибавляется, сейчас уже больше сотни приходится кормить». «А что, если я избавлю тебя от них, Мстислав?» «Ты? Как?» «Заберу их всех к себе на Красную реку. Это достаточно далеко от твоих владений. Они тебя больше донимать не станут, а я уж найду, куда их пристроить». «И что же ты просишь взамен?» «Сразу говорю, денег не дам, продовольствия тоже нет». Я задумался. Надо просить не деньги и не продовольствие. Что-то, чего у воеводы и так в избытке, что он сможет отдать с легкостью. Тогда я, возможно, получу максимальную выгоду от сделки. В голове возникла дерзкая мысль, и я решил ее опробовать, пока у меня есть шанс списать все на свою неосведомленность в здешних законах. «Дай мне, воевода, землю под мой собственный поселок», — предложил я Мстиславу. Мстислав почесал бороду и задумался. Он к моему предложению отнесся со всей серьезностью. «Не могу, Игорь. Герцог Малех меня не поймет. Скажет, я землю отдал, а деньги себе в карман положил. А если я за твой заказ денег не возьму?» Подкинул я ему свежую мысль. «А что? Забирай нахлебников к себе, но не обессудь. Если я тебе и других отправлять стану, мне их тут кормить нечем. А за заказ свой я тебе денег и так бы не дал», — внезапно признался воевода, усмехаясь в бороду. «Плохо в этом году с податями. Вся восточная граница горит, люди бегут, посевы горят. Потому-то подати людям платить не с чего. А в это же время герцог людей в войско набирает, заставы, опять же, восстанавливать надо. А для новых стражников и воинов нужны и оружие, и доспехи, а потом еще и продовольствие, и кров. На все денег не напасешься. Я очень рад, что у меня есть такие ценные мастера, что денег за работу не берут». Он рассмеялся. Я от него не отставал. Еще и добавил от себя. «Ага, я и подать плачу товарами по низкой цене, и денег не требую, потому как землей плату за свои товары беру». Мстислав рассмеялся еще больше. Отсмеявшись волю, он вытер проступившую слезинку и, полушутя, подвел итог. «Двойная мне от тебя радость была, мастер Игорь, а теперь и вовсе тройная станет. Вот как ты беженцев заберешь, так я за твое здоровье чарку подыму. И хоть воевода после своих слов улыбнулся, и я, и он понимали, что это очень выгодная сделка для всех. Атмосфера в комнате стала по-настоящему праздничной, радостной и веселой. Мы просидели еще какое-то время, делясь мыслями по поводу моего нового поселка. Воевода тут же оформил мне грамоту на землю в поселке, скрепил ее печатью, но обещал отдать ее только тогда, когда я выполню весь его заказ. Такой вот бартер. Я не спорил, поскольку размерами поселок был в 400 участков, или, если серебром считать, то 800 серебряных монет. Зато и заказы у воеводы не детские. 2000 заготовок для стрел — это не меньше 4000 медных монет, или иначе считая 40 серебряных монет. 2 сотни заготовок для пехотных копий — это еще примерно 20 серебряных монет. 5 сотен заготовок для метательных дротиков — это еще 75 серебряных монет. А еще дубовые заготовки для 2 сотен щитов. И это только один заказ, за которым последуют другие. Земли воевода дает много, но и требует взамен немало. Потом я слушал, как Мстислав жалуется на то, что герцог требует от него невозможного, а возражений слышать не хочет. А требовал герцог призвать в войско 2000 воинов. А обеспечить их было нечем. Оружие и доспехи уже раздали тем, кого призвали в Туре. А воинам, что собирались в Каменце, ничего не осталось. Он также поделился информацией про то, что подать собираются увеличивать, чтобы покрывать убытки от боевых действий. Жаловался воевода и на то, что кочевники внезапно стали перебрасывать за реку летучие отряды легкой конницы, которые совершают молниеносные набеги, а затем прячутся снова. Противодействовать этим отрядам нечем. Практически все войско Междуречья состоит из крестьян и охотников, которые не привыкли к верховой езде. Да и скаковых лошадей в Междуречье немного. В основном тут разводят тягловых и ездовых лошадок. Боевых коней днем с огнем не найти. Пехоту каждому поселку не приставишь. Все засады, что расставлял Мстислав, так никого и не смогли поймать. Заставы из дерева, что стали сооружать повсеместно, противник попросту сжигает, а на каменные заставы нет ни камней поблизости, ни денег, ни времени. Поскольку вскоре грянет война, герцог приказал укреплять города, а деревни попросту брошены на произвол судьбы. Затем воевода проводил меня до дверей своего кабинета и дал в сопровождающие сотника своей стражи, которому сообщил свою волю в отношении беженцев. Мы тепло распрощались с воеводой, и сотник повел меня к выходу.